8. Благодаря причуде судьбы или в результате иной раз случающегося совпадения, в Дэри, по правде говоря, совпадения случались, и часто, Том снял номер в Коала Инн на внешней Джексон-стрит, а Одра — в Холидей Инн. Эти мотели располагались рядом, а их автостоянки разделяла приподнятая над асфальтом бетонная пешеходная дорожка. И так уж получилось, что Датсун Одры и Форт Тома оказались припаркованными нос к носу, разделённые только пешеходной дорожкой. Оба уже спали, Одра на боку, не издавая ни звука, Том на спине, храпя так громко, что трепыхались распухшие губы.